Глава 33. В итоге разработали два плана. Второй предполагал действительно нападение несколькими группами на эту необычную зону и тем самым заставить защитников атакуемого объекта рассредоточить свои силы по нескольким точкам прорыва. Ну а первый план подразумевал под собой более тихое проникновение, и он был взят за основу. Второй же надо было привести в действие, если бы все стало плохо. Скорее всего, так и произойдет, но до этого момента я надеялся, что мы сможем хотя бы частично вывести из строя защитные системы. Все же рисковать своими людьми мне не хотелось, и лучше обеспечить максимально приемлемые условия, прежде чем двигаться дальше. Пусть Степан был против моего участия, но ничего не мог поделать не только из-за моего собственного решения участвовать, но и из-за того, что объективно вместе со мной у нас появлялось куда больше шансов провернуть все по первому плану. Мы осторожно двинулись с нескольких направлений, каждая из которых имела хоть какие-то подходы к этой базе в лесу. Дроны работали в рамках тактической сети, так что пусть мой доспех и не был приспособлен для работы с ними напрямую, но мои люди прекрасно справлялись с этой задачей, помечая юркими машинками все подозрительные объекты. При этом большинство из них довольно спокойно идентифицировали, что еще раз подтверждало предположение, что в первую очередь создавали против монстров аномалии и уже по вторичному признаку против людей. «Хоть будет с кем там смахнуться!» — нетерпеливо посмотрел на меня Мэдзи, пока я, пользуясь подсказками с дронов и советами Горгота, продвигался дальше. Вслед за мной двигалась Светлана, которая наотрез отказалась отпускать меня одного. Но на то она и мой щит, как раньше называли членов ее семьи. «А то никого нормального не было еще!» «Вот тебе не терпится», — хмыкнул я в ответ. «Не думаю, что нас там будут радостно ждать, так что возможности будет более чем достаточно». «Ну, хоть что-то!» — весело улыбнулся Мэдзи и отошел назад, чтобы не мешать мне. Пусть он порой и был весьма назойливым, но знал, когда не стоит перегибать, и стоит лучше отступить. В этом плане мне с моими духами повезло, что не пришлось их перевоспитывать под себя. Иначе весь период адаптации мог бы затянуться надолго. Да и не факт, что я мог бы извлечь из духов максимальную для себя пользу, а без этого вся работа с духами теряет смысл. Для себя я выбрал один из путей справа от того места, где мы изначально обнаружили базу, так что мог видеть, как справа и слева от меня работают остальные группы. Причем слева была Елена, которая пользовалась своими возможностями полукровки, чтобы просто проскользнуть мимо всех ловушек и не показаться на камеры. Так что она одна из первых окажется у защитного периметра этой тайной базы. Но сам я, как и остальные, не собирался торопиться. Необходимо было в первую очередь проделать все это тихо и без лишнего шума, так что лучше медленно, но верно. Но в способностях Елены я не сомневался, и она прекрасно умеет не попадаться на глаза, когда ей надо. Правда, пришлось вновь ее подкормить своей кровью, чтобы она выдала максимум своих возможностей, но это уже совсем мелочи. Удивительное дело, но каждой группе удалось добраться до промежуточных точек, и никто ничего не задел, что уже давало определенные надежды на успех этой операции. Дальше уже пришлось искать место, с которого удобнее взобраться на стену. Но благо она не была такая уж и высокая, да и доспехи увеличивали физические возможности своих пилотов. По итогу преодолеть стену было делом пары мгновений, а вот дальше начиналась неизведанная территория. Не то чтобы мы и раньше знали, что здесь может находиться, но на саму территорию мы не рисковали выпускать дронов. Если эти люди озаботились минами и турелями, которые удалось на некоторое время вырубить из строя, да и реагировали они, судя по всему, на куда более крупные цели, то внутри могут работать системы подавления, которые как раз не дадут использовать дронов в полной мере. Впрочем, здесь уже находилась Елена, которая с помощью своего доспеха проводила разведку местности, и стоило только ей оказаться ближе ко мне, как доспехи обменялись пакетами данных, и моя карта местности расширилась. Все ради того, чтобы наше появление здесь не могли засечь слишком рано. «Что удалось узнать?» — спросил я у Елены по личному каналу, чтобы не сильно шуметь. В этот раз у меня, как и у других магов в отряде, был куда более полный комплект брони. Пусть полноценный шлем маги не применяли, но маски, закрывающие половину лица, да защитные очки, никто не отменял. Тут и личностью своей светить неохота, и все равно дополнительная защита, которая пусть немного и затрудняет работу с заклинаниями, но это та жертва, на которую можно было пойти. Так что сейчас я говорил в маску, но звука наружу не выходило, и вокруг нас сохранялась тишина. Территорию они заняли довольно большую, и, как я поняла, помимо того, что здесь несколько вполне основательных построек, они еще и ушли под землю, чтобы спокойно там заниматься своими делами, — ответила девушка. Не удивлюсь, если у них есть еще несколько отдельных замаскированных выходов с территории базы, — покачал я головой. Тоже об этом подумала, но соваться ни в одно из зданий не стала, чтобы не встревожить противника раньше времени. Молодец, — похвалил я полукровку. Дальше мы уже намеревались действовать совместно, но тут из дальней от меня части базы раздался громкий рев, который перекрыл звук треска, как от электрических разрядов. Там определенно происходило что-то интересное, и не посмотреть на это было слишком неправильно. Да любопытство так и вело меня в ту сторону. Пока что ничего интересного на нашем пути, кроме расслабленно ходящих по территории охранников, которые слишком полагались на автоматические системы защиты и не вглядывались в темноту, нам не попадалось. Впрочем, подобное их поведение нам было только на руку, так что стоило порадоваться их расслабленности. Тем временем, иногда пересекаясь с другими разведчиками отряда и обмениваясь с ними собранными данными, мы спокойно приближались к источнику, откуда раздавался животный рев. Потом их все сведут вместе, и кто-то из разведчиков отправится обратно, чтобы у Степана, как у командира, была более полная картина о том, что происходит на территории. Жалко, что мы изначально не знали, что нам предстоит именно такого рода задача, иначе бы и снаряжение собирали с учетом этой ситуации. Тогда и проникновение на территорию базы можно было облегчить. Но всего все равно не предусмотришь, да и у разведчиков и так есть в доспехах предусмотренные средства для более тихого проникновения не только на территорию монстров аномалии, но и, например, в ту зону, которую контролирует вражеский отряд охотников. Да, это не совсем наш профиль, но тем не менее бойцы и в этом плане кое-что умели. Так что насчет выполнения плана я не переживал, а сам двигался дальше, желая узнать, что же там такое происходит. Реальность оказалась весьма неоднозначной. Как оказалось, все это время мы двигались в сторону своего рода зверинца, где сейчас двое мужчин, почему-то в медицинских халатах, тыкали электрошокерами в беснующегося в клетке зверя и записывали после этого что-то в своих планшетах. Только присмотревшись повнимательней, я понял, что этот зверь был еще одним аналогом пантеры, только с кучей игл на своей спине. Но не это было самое интересное, а то, что к нему была прикреплена куча датчиков, которые безостановочно снимали показания с этой животинки. «Асайда, поможешь нас прикрыть?» — обратился я к Кицуне. «Конечно, мастер», — улыбнулась лисица, появляясь справа от меня. «Я подскажу, как направить потоки, чтобы скрыть вас от любопытствующих глаз». Дальше уже осталось произвести с духом слияние, и мы вместе стали закручивать потоки энергии вокруг нас так, чтобы создать рядом пелену, за которой нас не будет видно. Я до сих пор толком не разобрался, как Асайда, будучи духом, может спокойно работать сразу с несколькими типами энергии для создания достоверных иллюзий. Было бы еще хуже, если бы она могла работать не только с иллюзиями, но хорошо, что ее способности ограничивались только одним направлением. Отчасти даже страшно представить, на что был бы способен дух, которому поддавались бы сразу несколько потоков энергии, и он их мог использовать для нападения на противника. Лисица, как всегда, была прекрасным учителем, и с ее помощью создать иллюзию не составило больших проблем. И вот как только маскировочная пелена была создана, мы осторожно двинулись вперед. Совсем уж в безопасности себя чувствовать под иллюзией не стоит, но как минимум случайный взгляд она выдержит, да и можно оказаться гораздо ближе к этим ученым, чем если бы мы двигались в открытую. Мне хотелось посмотреть, что они будут делать в привычной для них среде, а не просто отводить взгляд противнику, что могла сделать и Елена, правда, только в отношении себя. «Объект выдает стабильные показания на воздействие», — тем временем говорил один из мужчин в халате. Оба, разумеется, говорили не на русском, но я прекрасно понимал обоих без переводчика. Все же бытие аристократам обязывает знать парочку языков ближайших соседей, а то кто знает, как жизнь повернется и с кем придется сотрудничать. Лучше уж самому знать, о чем говорит другая сторона, чем полагаться на переводчика, который может не уловить все нюансы речи. «Может, стоит увеличить дозу препарата?» — с сомнением протянул второй. «И какой смысл?» — осуждающе посмотрел на него первый. «И также понятно, что для этого вида надо подбирать другой состав. При текущем он не поддается дрессировке и все еще продолжает нас считать врагами, а не хозяевами». Тут я с ним был согласен. Зверь пусть и находился в клетке, но делал попытки выбраться из нее и добраться до своих мучителей. Да и смотрел он на них достаточно злобно, чтобы даже не думать о какой-либо покорности с его стороны. «Может, проще вывести тогда другой вид и поработать с другими типами генов, которые более податливы под уже работающий состав?» Не собирался так просто сдаваться второй мужчина. «Как будто это легче, чем разработать новый состав», — хмыкнул первый. «Ты вообще чего так в него вцепился?» «Да просто первая такая рабочая система была, и вот все заново», — вздохнул его собеседник. «Обидно просто за месяцы труда в пустоту. Сам же знаешь, что от нас ждут результат, а все побочные продукты хозяева и так направят куда надо, так что и этот состав не будет забыт», — похлопал первый своего товарища по плечу. «Давай еще пару тестов и на утилизацию его. Все равно ни на что больше он не годен, раз не собирается подчиняться». Тут я уже, признаться честно, не удержался и с помощью телекинеза просто сломал запорный механизм клетки.